отступились. Следующая наша попытка, однако, оказалась более успешной. Мы засунули в самое большое отверстие пучок тлеющей травы. Удушливый дым распространился по всем извивам и ходам лабиринта, и мы услыхали сердитое чихание и кашель. Под конец белка не выдержала и выскочила из-под корней прямо головой в сеть. Но и тут она еще не сдалась. Пока ее выпутывали из сетей, она укусила меня и двух охотников в придачу. А когда ее засовывали в брезентовый мешок, третьего. Потом я повесил мешок на ветке ближайшего кустика, и все мы уселись покурить. После трудов праведных это было просто необходимо. А белка глядела на нас сквозь латунные кольца отверстий и злобно кричала, будто бросала нам вызов. Ну-ка, попробуйте открыть мешок и встретиться со мной лицом к лицу. Полосатые земляные белки широко распространены на зеленых равнинах Западной Африки. Но я был очень доволен, что поймал хоть одну. Таких у меня еще не бывало. Как ясно из их названия, эти белки живут почти исключительно на земле, и я порядком удивился, что наша пыталась найти убежище на дереве. Позднее я обнаружил, что все белки, которые живут в лугах, большинство их действительно земляные, в минуту опасности кидаются к деревьям и только в самом крайнем случае ищут спасения среди корней или в дуплах гнилых деревьев. Наконец мы перевязали свои раны, покурили и поздравили друг друга с первой добычей. Потом передвинули большую сеть дальше по долине. Здесь трава была густая, перепутанная, высотой чуть ли не в 6 футов. Это отличное место для особенной добычи, сказали мне охотники, хотя из вполне понятной осторожности не пожелали уточнить, для какой именно. Мы расставили сети, я устроился в удобном месте где-то посередине, внутри дуги, чтобы сразу же извлечь оттуда то, что попадется. А охотники взяли собак и ушли примерно на 1/4 мили дальше по долине. Высоким протяжным криком они дали мне знать, что стали пробиваться сквозь густую траву, и тут наступила тишина. Лишь трещали и пощелкивали вокруг бесчисленные цикады и кузнечики, да издали чуть слышались собачьи погремушки. Прошло 30 минут. Ничего. Со всех сторон меня теснила шелестящая чаща высокой травы, такая густая и дремучая, что в 2 шагах уже ничего не разглядеть. Крохотная прогалинка, где я сидел, пылала зноем. Мне ужасно захотелось пить. Я огляделся и вдруг вспомнил, что мой заботливый повар сунул в один из мешков термос с чаем, а я совсем было о нем забыл. Я с благодарностью вытащил термос, уселся на корточке на самом краю прогалины среди высокой травы и налил себе чаю в стаканчик от термоса. Я пил, поглядывая по сторонам, и вдруг заметил прямо перед собой в сплошной стене травы узкий темный проход. Его явно протоптал в травяном лесу какой-то зверь. Я решил, когда покончу с чаепитием, обследовать этот проход. Не успел я налить себе 2-й стаканчик, как справа, совсем рядом, раздался отчаянный шум и гам, охотники пронзительными криками подбадривали собак, а собаки заливались неистовым лаем.